У кого не кради? Ну, наверное, сегодня уже так мы не говорим, потому что неоднократно об этом говорили. Говорят, говорят, у человека нельзя, в государстве можно. Они у нас не столько забрали. Правда, забрали, ну и что? Говорят, можно? Вот это можно? Что? Если будешь нести через проходную, не будешь прятать, можно. А если спрятал в карман и идешь, дрожишь, то значит нельзя. Но мне, говорят, разрешили. Но мне разрешили взять. Кто разрешил, мастер? А что он тебе сказал? Он сказал, бери, мне не жалко. Но если поймают, я здесь ни при чем. У вас было когда-нибудь такое? Но если поймают, то я ни при чем. Ну, тогда воруешь. Если это можно, то бери, да иди спокойно. Но то ж можно. Хотя, в общем-то, когда люди имели страх, Боже, доходили. Идут, берут разрешение, оплачивают. Там, наверное, проценты у 10 отстоит, спокойно берут. Ну, наверное, из спортивного интереса очень интересно пронести так, чтобы не увидели. Ну, если идешь и боишься, то, значит, уворовал. И Бог на это смотрит, ну, не так, как мы часто смотрим. Воровство есть воровство. Не твое, значит, не бери. Если делаешь так, чтобы никто не знал, мы часто оправдываемся так, так вообще так делают. И, может быть, некое направление было в свое время, и государственное, когда хорошо понимали все. И это было очень удобно. Разрешали воровать. Но зато каждый был почти на крючке. Как только надо, тебе идут, поймали, а проблемы тебя приучили за годы. Никто никогда не проверял, носили. А потом сказали, вот этого человека проверьте сегодня. И вот как всегда идет и несет что-то. Взяли, и вот так, дорогой. Поэтому я, когда об этом говорю, то не просто говорю, а написано так. Кто крал, вперед, что делай? Не кради. И будешь жить спокойно. Не будешь бояться никого. Я знаю как-то, я уже не раз говорил там, раньше в колхозе все время, это была норма жизни. Идет, картошку несет в карманах, идет, там еще что-то несет в карманах. Потому что так, ну, буквально заставляли. Вы помните, такое слово «достать» было? Где достать? Есть деньги, хотя их не очень-то было много. А вот достать была проблема. Вот это можно в самую трубу. Тот же самый какой-нибудь звон, и вы его, ты его не найдешь. Надо было достать. Мы и доставали. А потом и самих доставали, когда это надо было. Потому что было за что достать. Спокойно идешь, ничего не воровал, идешь спокойно. Как только что-нибудь в кармане, я не раз говорю, сестры меня переубеждали, что колхозные можно брать, потому что не дают. А что не дают, то не дают. Было такое время. Но говорю, идешь, и у кого карманы пустые, то тому бригадир идет навстречу, ему ноль, председатель едет ноль, хоть там милиция, так сказать, целая ноль, потому что ты свободен, проверяйся. А если что-нибудь лежит в кармане, то он идет там где-то рядом, и кажется, это уже за мной идет, потому что у тебя в кармане есть что-то. Вот потому и боишься. Вы меня хорошо понимаете? А говорю, страх? Ну, говорю, еще чего он у тебя страх? Значит, есть что-то. Ну, как он может быть так просто? Что-то есть. Есть основания для этого страха. И Павел здесь учил. Не пачкать руки. Не пачкать руки. Сегодня, конечно, может быть, другая проблема. Не надо думать, где достать, но стоит вопрос, где деньги достать. И тоже на этой почве у людей много проблем. Но уже немножко другое время, как-то развязывается, все-таки так или иначе. Ну, в одном месте не найдешь, найдешь в другом месте. Не найдешь в магазине, найдешь на рынке. Ну, на рынке и ни милиция не гоняет, ничего. Да и Писание говорит, все куплено на торгу. Что делаете? Ешьте без исследований, конечно, гайки есть не будешь. Но тем не менее, ходят же все. Хотя сегодня, допустим, понимаешь, тоже иногда, редко у кого, наверное, только у кого-то есть там станок, что самому где-то, наверное, делали, сверхурочно или как, не знаю. Но тем не менее, свободно продается, иди, делай. И знаешь, что, наверное, не у соседа украл, а где-то он на рынке, откуда будешь все знать. Хотя, конечно, если уже знаешь, что ворованное точно, то уже тоже не бери. Это сообщник вора. Это сообщник вора. То однозначно. Когда, говорит, видишь вора, сходишь с ним. Помнишь такое место Писания? Из прелюбодеев. На чем сходишься? Деньги соединяют. Мало ли где ты. Он хочет продать, а ты хочешь купить. А там по дешевке. Ну, ясно. Если кто-то там где-то предприниматель, да там один твердым, там 10% сюда, туда. Но когда ты видишь, что вес стоит $300, он продается под полы за 50, ну, то точно украл. Таких глупых нету, что за 300 купить, за 50 продать. Ну, уже точно не продает свое. День будет, уже истощил на пьянку или еще что-нибудь, это уже однозначно. Потом вот такие случаи Писание говорит, что если сходишься, то сходишься с ворами. Да ты им помогаешь. Представьте себе, что если бы не покупали краденого, кто бы его воровал, правда? Если бы это было ясно, что-то ворованное. Не знаю, как это можно сделать, чтобы все вещи было понятно, что это ворованное. Тоже не совсем понятно. Но, допустим, можно было бы что-то сделать. Но то тогда был бы другой вопрос. Воровное, то есть не покупаем. Брат, они такие шики, они там зарабатывают деньги, там где-то лишку берут. Говорю, слушай, что ты говоришь, что нити не покупаю у него? Накажи его. Вот ты там где-то в Польше покупаешь, дерешь втридорого, вот я к тебе не пойду. Но ты говоришь, что после сам идешь, покупаешь там. Ну, зачем ты это делаешь? Вы меня поняли, что я говорю? Ну, не иди. Соберитесь, да накажите его, чтобы он разорился, не покупайте у него. А то сам идешь, покупаешь, делаешь, а потом еще и говоришь что-то. Знаете, вот иногда мы как-то непоследовательны бываем в этих вопросах. Против. Иди, есть магазины, не бери его в ларьке, не надо. Накажи его рублем за то, что он так делает. Но естественно, что мы с одной стороны говорим, а все-таки иногда идем покупаем там, где дешевле, потому что какая нам разница. Главное, что открытый, ты идешь и берешь. Хотя я вообще опять повторяю, когда мы видим, что это ворованное, то Писание говорит, не сообщайся с ними. Ни на какой почве, ни на житейских вопросах, ни на каких. Кто крал, вперед не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. 29 стих читаю. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. Для чего? Для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И еще читаю. Наверное, я прочитаю до 32-го, а потом буду перечитывать, чтобы так общая картина была видна. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас». Вот некоторые характеристики слов и нашей речи. В 5 главе, мы еще найдем в 4 стихе, я просто специально перескакиваю, тоже что касается греха уст, и что добавлено сквернословие и пустословие и смехотворство. Это все то, что является неприличным или грехом для нас. Поэтому, когда мы говорим часто, что нам не в чем каяться, наверное, не обращаем внимания вот на некоторые вопросы, которые связаны с нашей речью. Гнилое. Но я думаю, может быть, за редким исключением нет гнилых слов. Ну, понимаешь, что такое гнилость? Это маты, это матершинство. Это то нецензурщина, как мы сегодня говорим. Ну, наверное, у верующих этого нет. Наверное. Хотя иногда говорят, особенно те, которые недавно пришли с мира, часто по привычке прорываются. И они часто приходят, говорят, что одержимые, а в самом деле это привычка. Если что такое, мы об этом редко говорим, но может быть привычка. Когда человек привык, говорит, без связки ни одно предложение не скажет, у него так и вылетает. Хотя в другой случае многие свидетельствуют, насколько, так сказать, был сквернослов, настолько после покаяния изменился. Все отрезалось. Но не у всех так бывает, вы знаете. И во всех вопросах. А один покаялся, его совершенно не тянет пьянствовать, не тянет курить, а другого тянет. Хотя один плачет, и другой тоже начинает. Ну почему? Я на этим просто не отвечу, почему. Бог только один знает, почему так с людьми случается. Но все-таки характеристику нашего поведения, наших слов, мы должны видеть через Слово Божие. Для чего? А хотя бы для того, чтобы сказать, Господи, прости меня, я в этом виноват. Потому что если мы что-то делаем и не замечаем, то все равно грех не перестает быть грехом. Это мы думаем, что если я не знал, ну и все, вся проблема решена. Ничего подобного. Вы помните, мы послание к римлянам проходили, то там читали. Те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся. А которые вне закона согрешили, то вне закона и погибнут. Ну, вам, пожалуйста. Вот. Почему мы сегодня стараемся читать и исследовать? Потому что мы понимаем, что незнание не освобождает от ответственности. И мы сегодня знаем, когда мы живем в любом государстве, знал человек закон, не знал, если он его нарушил, то его будут судить. Правда, могут сделать скидку. Я когда-то помню, когда я еще был в Москве, встречал одного из шведов, ехал с ним, и он, значит, у Швеции немножко другие законы в отношении использования транспортного средства. Остановил ГАИ, российский гаишник, говорит, где ваша доверенность? Говорит, какая доверенность? У меня вот это есть. Говорит, ну, это у вас в Швеции. А у нас должна быть доверенность. Он, наверное, часа три нас там продержал, покуда его говорили. Говорит, ну мало ли что у вас так. По нашим законам должна быть доверенность. Может, давай доверенности. А у него нет этой доверенности. По Европе совсем по-другому там ездили. Там другое надо было. Поэтому я это сказал по поводу того, что незнание закона не освобождает от ответственности, когда ты его приступаешь. Вот почему мы сегодня хотим знать эти законы Царства Небесного. А по сути дела, вот то, что мы делаем, если другими словами охарактеризоваться, с одной стороны, чтобы не грешить, а с другой стороны, будет тоже правильно, это законы отношений с Богом и с людьми Царства Небесного будущего. И, конечно, нам сегодня на земле, живя во плоти нашей, нам иногда трудно бывает жить по тем законам.